Глава 9. Принц и Роза. Остался месяц до весеннего бала. Учительница танцев леди Фло ходила вдоль выстроившихся в ряд воспитанниц королевского пансиона. Легкие прозрачные юбки, собранные в тугие пучки волосы, гордо задранные подбородки, прямые спины. Все-таки она вышкалила своих учениц, и теперь они не напоминали тех кривобоких утят, каковыми большинство из них явилось на первый урок. Уже известно, что бал посетит Его Величество с сыновьями. Поэтому мы приняли решение сделать несколько показательных номеров. Традиционно бал открывает танец цветов. Сейчас я назову имена тех, кто исполнит роль лилии, колокольчика, ромашки, жасмина и розы. По ряду учениц пробежало волнение. Все знали, что у Розы заглавная роль, и ей предстоит репетировать с партнером из королевского балета. История танца проста и печальна. Принц влюбился в Розу, но, срезав ее с куста, не смог сохранить. Сорванные цветы долго не живут. По задумке леди Фло, с платья танцовщицы в финале слетят почти все лепестки. Все, что останется от розы, — засушенный меж страниц книги цветок. А каков смысл этой истории? Ивонна понимала, что обладает слабыми данными для исполнения роли названных цветов, и сольное выступление ей не грозит. Хотя живо представила, как бы хорошо смотрелась в костюме лилии, подружки розы. «А вы как думаете?» Леди Фло даже не подняла голову, продолжала чирикать карандашом в своей тетрадке. «Я думаю, что Роза, отдавшись в руки мужчины, потеряла невинность, и он утратил к ней интерес». «А я полагаю...» Мажанна расправила складки юбочки, чтобы та выглядела пышнее. «Это история о любви. Они оба души не чаяли друг в друге. Но принцы не вольны жениться по своему выбору. Отсюда и печальный финал. Ой, если бы дело было в статусе цветка, то наверняка с принцем танцевала бы не Роза, а Ромашка. Вот она уж точно не благородных кровей», — скривила лицо одна из учениц, как раз из тех, что роптали при пополнении пансиона детьми народа. «Я уверена, что танец — это история о неверности мужчины. Сегодня захотелось сорвать один цветок, завтра — другой». «Все мужчины — ветреники». «Нет, это чистая любовь. Роза отдала всю себя и погибла». «Была бы чистой, он не сорвал бы с нее лепестки, оставил бы целомудренной». «Успокоились!» Леди Фло заставила спорщиц замолчать. «Каким будет этот танец, зависит от вас. Вы вдохнете в него душу, раскрасите красками смысла. Будете танцевать коряво, однозначно история не вызовет трепета, а значит, расскажет о чем угодно, только не о любви». Мне кажется, Роза вовсе не любила принца. Алисия сама не ожидала, что решится высказаться вслух. Она росла себе без тревог и думать не могла, что на свете существует принц. Ну вот красивый цветок попался ему на глаза. Из прихоти или на самом деле, воспылав нежными чувствами, принц срывает розу, совсем не думая, сколько ей отведено. Лиса поразилась воцарившейся тишине. В танцевальной комнате эхом звенел ее голос, и никто не перебивал, не пытался вставить свое слово. А все потому, что Алисия рассказывала историю о себе и хранителе, о чувствах, которые копились-копились и вылились вот в такое откровение. «Сколько? Совсем немного. День-два ее красота увянет. Полетят лепестки, отмеряя оставшееся время. Его и жизнью-то назвать трудно». Лиса оглядела застывших подруг, потерла замерзшие вдруг руки. «Мне кажется, это история об эгоизме принца. Сорвал, желая сделать только своей. Но Роза умерла. Она так и не полюбила его». «Такой трактовки я еще не слышала», — задумчиво произнесла леди Фло. «Обычно говорят о пылкой любви Розы к принцу. Поэтому и наряд шьется алый, чтобы показать, что цветок отвечает страстью. А в твоем случае?» «Ее платье должно быть бледно-розовым. Роза робка и не знает себе цену. Ее стебель ломают и ставят в хрустальную вазу, и никто не спрашивает, хорошо ли ей на новом месте. Пусть вокруг все дышит богатством, но трудно восхищаться золотом, когда жизнь из тебя утекает по капле. Решено. Нашей розой будет Алисия. Можно я буду хотя бы колокольчиком? Ив задрала руку. Ей как никогда хотелось участвовать в столь прекрасном и трагическом танце. Колокольчиком будет Мажанна, ромашкой Лора, жасмином и лилией сестры Габуш. А я? Ивонна расстроилась в конец. Как всегда, деревом. Но зато ты можешь выбрать каким. Тогда я буду плакучей ивой, стоять весь танец согнувшись. Вот мой удел. Ах, не думала говорить о том сегодня, но так и быть откроюсь, чтобы поднять вам всем настроение. Леди Фло похлопала в ладоши, привлекая к себе внимание. Сразу после бала начнутся летние каникулы. Мы все знаем, что некоторым девушкам не хочется возвращаться в свои семьи. Она выразительно посмотрела на сестер Габуш, ярких представительниц детей народа. Поэтому, чтобы ни у кого не осталось неприятного впечатления от каникул, Его Величество изволил распределить учениц по знатным домам. У каждой из вас будет выбор — вернуться к семье или увидеть иной уклад жизни. Вас, Ион и Алисия, пригласил к себе сам хранитель. А можно и мне с ними? Папа не обидится, я точно знаю. Хранитель оговорил специально. Если леди Мажанна проявит интерес, он будет рад принять ее в своих владениях. Больше, к сожалению, северный князь никого не отметил. Но другие предложения не менее интересны. Всех вас ждет удивительное лето. А, мы едем в Закряжье! Подруги повисли на застывшей столбом лисе. «Мы увидим хранителя!» «У меня же в запасе целых 2 года!» — пролепетала Алисия, но за шумом радостных обсуждений ее никто не услышал. «Тяни носок! Тяни!» Танцор королевского балета был начисто лишен эмоций. На его лице цвела насмерть приклеенная улыбка — и лишь уходя в гримерную, он ее снимал. Алисия не знала, заплатили ему за возню с ней или нет, но чувствовала себя рядом с ним, как провинившаяся девочка, которую наказали общением с равнодушным дядькой. «Больше прогнись! Еще больше!» Леди Фло изматывала своими замечаниями так, что впору было ложиться на пол и бичевать себя мыслями о полной непригодности. История любви Розы и принца однозначно не удавалась. «Я не справляюсь, да?» Алисия пришла в гримерную комнату, где застала леди Фло, сидящей на диване в обессиленной позе. Ноги вытянуты, плечи опущены, голова подбородком упирается в грудь. Но стоило Лисе зайти, как учительница танца в одно мгновение изменилась, собралась и лучилась улыбкой. И это умеет быстро надевать маску. «Нет, милая, с тобой как раз все хорошо. Я злюсь на Зальгара. Как можно быть столь непроницаемым? Ты же танцор. Танцы — это всегда эмоции. А тут...» Я объясняла ему и не раз, что по нашей задумке Роза должна быть холодной, отстраненной, потому что не любит. А принц должен пылать. Приручить колючую красавицу. Вот его цель. «Идемте!» Обе вздрогнули, когда от дверей раздался голос Зальгара Сейшу. «Я покажу вам, каким могу быть, но лишь один раз. Я все эмоции оставляю на выступление. Остальное — работа, рутинная, кропотливая». Танцор взял растерявшуюся лису за руку и повел. Она обернулась на Фло, боясь, что та так и не поднимется с дивана, и ей придется одной наблюдать, как маэстро обнажает чувства. «Но леди Сорбина уже ушла», — пролепетала Алисия, когда Зальгар оставил ее в центре залы, вместе встречи безмятежной Розы и очарованного ею принца. «Кто будет нам аккомпанировать?» «Пусть музыка играет в твоей голове. Эта часть мелодии должна надоесть тебе до зубовного скрежета». «И раз!» — скомандовала от двери леди Фло. Алисия едва успела принять позу, как волшебство началось. В глазах приближающегося к ней мужчины она увидела столько обожания, что невольно растерялась, не сумев отличить игру от реальности. О, как он танцевал! Зальгар, нет, не Зальгар, принц умирал от любви. И душа Лисы не могла не откликнуться. Она вдруг увидела, каким ласковым, нежным, трепетным и настойчивым может быть мужчина, когда ты являешься предметом его желаний. Все в ней всколыхнулось, потянулось навстречу, и уже она, прежде холодная, недоверчивая, мечтала о прикосновениях. Она, не Роза, умирала от любви в объятиях принца и едва удержалась, чтобы не приникнуть к его устам, когда он склонился над ней. «О, Боже! Что это было?» Глаза леди Фло горели. «Зальгар! Да вы умелый обольститель!» «Я мастер своего дела». Мужчина вновь был холоден, и Алисия поспешила выбраться из его рук. Ей сделалось вдруг неловко. Зальгар точным движением поправил ее задравшуюся юбку и направился к двери. Бросил, не оборачиваясь. «А вы, юное дело, больше репетируйте. У вас еще не совсем хорошо получается». Лиса долго не могла уснуть, переживая недавний взрыв чувств. «А ведь Зальгар не молод», — размышляла она, «как всякая юная дева, считающая тех, кому больше 30, чуть ли не стариками. Но в танце я совершенно забыла, сколько ему лет». Алисия укрылась с головой. Ей казалось, что подруги даже в темноте могли разглядеть ее пылающее лицо. «Я сама его едва не поцеловала». И впервые ей захотелось любви. Со всеми ее проявлениями, бессонными ночами, мечтаниями, ожиданиями чуда, поцелуями, объятиями и всякими стыдными вещами, такими как прикосновение к обнаженному телу. Лиса запустила руку под рубашку и потрогала болезненно ноющую грудь. Ее тело проснулось для любви. «Смотри, не влюбись!» — одернула Лису леди Фло, застав ее у окна. По парадной лестнице быстро поднимался Зальгар Сейшу. «Все, что с тобой случилось на последней репетиции — игра, и не более того». «Я? Нет». «Знаю, милая, как это бывает. Закружится голова, и ты готова верить, что лучше мужчины нет. Только последующее разочарование слишком горькое». Волшебство больше не повторялось. Изнуряющие репетиции, колкие замечания партнера, возящегося с ней только потому, что велено свыше, боль даже в тех мышцах, о существовании которых Лиса не догадывалась, и летящее вскачь время, неумолимо приближающее день главного выступления. Подруги бегали подсмотреть, как украшается зала. Прием короля на территории пансиона — дело важное, а потому декорациями занимались не собственными силами, а приглашенные кудесники своего тела. «Колонны затрапировали шелком, у входа поставили арку, увитую цветами. Вы не поверите, там фонтаны, по два с каждой стороны. Ой, девочки, что я узнала? На выступление прибудет сам хранитель». Ноги у Лисы подкосились. Вот уж о ком она забыла в суете последних дней. А ведь на утро после бала им предстоит отправиться в Закряжье. Уж не потому ли жених изволил явить свой лик? За несколько дней до выступления принесли письмо. Нет, к разочарованию Лисы не от ЗС. Из дома. Писал Стефан. «Я слышал, что ты проведешь каникулы в Северном княжестве. Поздравляю. Но знай, мы все скучаем по тебе. Особенно Юли». Вот так, тремя предложениями, средний брат напомнил о существовании иного мира. Замка Виру, который только и ждал, когда ему вернут былое величие. И ключи от славного будущего всей семьи у Лисы в руках.